Возражения против ночных стражей свидетельствуют лишь об одном. Обязанности эти исполняют неподходящие люди. Они должны научиться открывать двери как можно более бесшумно и, перемещаясь по палатам, постоянно носить мягкую обувь. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Плевел. Говорит и знает. Вскользь. В поворот. Бегом и снова вскользь ночью по коридорам, где палаты. На башмаках носки, как у ночного стража. Тихонечко из одного перехода в другой. Тихонечко из одного перехода в другой. За ночным стражем. Скрытно или вблизи, пока он не покажет «стой». Даст Плевелу вцепиться в сильный кулак. Покачает взад-вперед, вниз-вверх. Плевел как перышко. Потом дальше в обход. Ночной страж в мужских палатах. Досматриваю, говорит. Смотрит в прорези в дверях. На всех, кто спит. Говорит. Бормочет. Плевел тайком следом. Можно ему только в мужскую палату. Д. Ждать по углам, пока ночной страж проверяет дальние палаты и запирает стальные заграждения. Плевел с дивана на кресло. Вскользь туда. Вскользь сюда. Потом сядет к стенке ждать. Ночной страж поговорит с санитарами. Большими мужчинами с тихим голосом. Плевел играет с пряжей в кармане. С сучком. И своей круглой свинцовой ложкой. Ложкой-копалкой без ручки. Наматывает пряжу на копалку. Пока сучок ее не стянет, прикручивает одно к другому. Пока взгляд не успокоится. Спит, полуоткрыв глаза. Чувствует мягкий, тяжелый шаг. Ночного стража по этажу. Как он снова останавливается у каждой двери. В мужской палате. Д. Д. Добродушные, шутят джентльмены. Е. И газливые. Кивая приятелям за играми, процедурами в беседках на большой лужайке. Ж. Жалобные. Этим никаких привилегий. Плевел опускают туда, сюда, вскользь. Через большие двери в палаты, которые запирает за ними ночной страж. Вскользь повсюду. Поперек. Через залу ротонду Калькову за занавеской, который прячется под лестницей в женские палаты. Ночной страж занимается завтраком, который повара оставляют ему в оловянных сутках, а холодную воду и молоко в переносном леднике. В алькове меховая тьма. А по большому залу уже ползут полоски света. Плевел первым слышит стук. Скользь за ночным стражем к массивному входу стоит в сторонке. Тише тихого. Смотрит в узкие окошки из свинцового стекла сбоку от двери. Розовый край рассвета на небе. Дама в дорогом платье. Девочка стучит. Ночной страж велит уйти в ольков. Тут оставайся, мальчик, и ни звука, слышал? Плевел вскользь по начищенному полу. Юрк за занавеску. Не видит, только слышит. Пока ночной страж не сажает их рядом. Дает молока с кофе на завтрак, который иначе разделил бы с Плевелом. Плевел за занавеской. Смотрит, что там. Дама в дорогом платье, как девочка. А девочка при ней старшая, нарезает лепешки. Дама глядит на Плевела. Он знает. Она запросто видит сквозь занавеску. Переводит быстрый, острый взгляд на ночного стража. Знает и вглядывается. Потом отворачивается. Захлопывается плотно. Она останется. Девочка уйдет. Они от них уходят. Оно всегда так. Это говорит Гексум. Старшая повариха. Привели и ушли с концами. Те уходят. Эти остаются. Плевел дергает засаленный воротник плаща. Тянет обтерханные края к шее, к лицу. Теплый, заношенный запах пыли. Запах амбара. Уцепиться за вещь, за запах. Он когда-то был тебе одеялком, малыш. Стащила с нее, да тебя в него и завернула. Плевел знает садок у Гексум в комнате, где она его держала. Выскобленный дочисто, дощатый садок из коровника, куда отправляли новорожденных телят, пока доили коров. Прямо этакая комнатка выше его ростом. Она там до сих пор стоит, потому что он любит забраться внутрь, а она сверху навернет простыню, опустит свои телеса на руки да на колени и смотрит на него. В пещерку к себе залез, да, детка? Это ж старая Гексум тебя поднимала. Уж мне ль не знать, пока не подрос и не стал подниматься сам. Копошился там и ни звука. Только шептал, догулил. Странноват для найденыша. Ты еще и с одним голубым глазом. Но Гексум-то знает. Ты у нее зорче сойки или вороны. Посверк через все поле увидишь, мышку взглядом из норы выманишь. Ты, Плевел, у нас молодчина. Ну, покажи, какой ты шустрый. Он и показывает. Шаг вперед. Красуется перед девочкой. Ночной страж не видит. А Плевел знает, кто остается. Кто уходит. Девочка уйдет. За толстую стену двери. По каменным ступеням. По гравиевым аллеям. Мимо плещущего серебром фонтана. На дорогу и в город. Другие остаются в коридорах и палатах. В саду. Гуляют в лесу. И в парке. Пока не уснут вечным сном на кладбище. Эти старики, а меж них и молодые, и мама его безымянная тоже меж них, остаются здесь дольше всех. Одни номера, длинные-длинные ровные ряды. Он слышит их. Тяжелые шаги Матроны на лестнице внизу. Шаг назад. Тихо-тихохонько. Его скрывает бархатная занавеска, но он выглядывает наружу. Видит, как ночной страж прячется прямо на виду. Смотрит сквозь Матрону, сквозь воздух, который она тянет за собой, сквозь день, что сжимается в комочек. Матрона поворачивается, уходит, тащит за собой девочку. Матрона ведет девочку, не прикасаясь, тащит. Дама следует за ними.